Приглашение было составлено так. Господин и госпожа Вольтер просят вас почтить их своим посещением 30 декабря между 9 и 12 часами вечера для осмотра при электрическом освещении картины Карла Марковича «Иисус, шествующий по водам». В постскриптуме мелким шрифтом было напечатано «После 12 часов танцы». Таким образом, желающие смогут остаться, и из них Вольтеры составят новый круг знакомых. Остальные посмотрят со светским любопытством, наглым или равнодушным, картину, особняк, хозяев и уйдут, как пришли. Но старик Вольтер отлично знал, что впоследствии они снова придут к нему, как приходили к его собратьям-евреям, разбогатевшим подобно ему. Прежде всего, нужно было, чтобы все титулованные особы, имена которых упоминались в газетах, посетили его дом. И он знал, что они его посетят, что они придут посмотреть на человека, который в полтора месяца нажил 50 миллионов, придут посмотреть на тех, кто у него будет, придут, наконец, потому что у него хватило уменья и находчивости позвать их полюбоваться христианской картиной у себя, сына Израиля. Казалось, он им говорил: «Смотрите, я заплатил 500 тысяч франков за религиозный шедевр Марковича «Иисус, шествующий по водам», и этот шедевр останется у меня, останется навсегда в доме еврея Вольтера». В свете, в обществе герцогинь и членов жокей-клуба долго обсуждали это приглашение и решили, что оно в сущности ни к чему не обязывает. Каждый пойдет туда, как раньше ходил смотреть акварели в галерею Пти. Вольтерам принадлежит шедевр искусства. Они на один вечер открывают свои двери всем тем, кто желает им полюбоваться. Что может быть лучше? В течение 2 недель Ви Франсез каждый день помещала какую-нибудь заметку об этом вечере 30 декабря, стараясь разжечь общее любопытство. Успех патрона бесил Дюруа. До этого 500 тысяч франков, которые он получил вымогательством у своей жены, казались ему богатством. Но теперь, сравнивая свое жалкое состояние с дождем миллионов, пролившимся рядом с ним, причем ему не удалось поймать хотя бы частицу этого, он считал себя бедняком, нищим. Его завистливая злоба росла с каждым днем. Он был зол на весь мир, на Вольтеров, у которых перестал бывать, на жену, которая отговорила его от покупки марокканских акций, обманутой Ларошем, а главным образом на самого Лароша, который, воспользовавшись его услугами, надул его и продолжал у них обедать 2 раза в неделю. Жорж служил ему секретарем, агентом, переписчиком, и когда он писал под диктовку министра, им овладевало безумное желание задушить этого торжествующего Фата. Как министр, Ларош не имел успеха, и чтобы сохранить за собой портфель, должен был скрывать, что этот портфель туго набит золотом. Но Дюруа чувствовал это золото во всем, в более высокомерном тоне этого адвоката-выскочки, в его манерах, ставших более развязными, в большей смелости его утверждений, в его самоуверенности. Ларош царил теперь в доме Дюруа. Он занял место графа де Вадрека, приходил обедать в те же дни, что и тот, и обращался с прислугой, как второй хозяин. Жорж едва выносил его и бесился, как собака, которая готова укусить, но не смеет. Зато он часто бывал груб и резок с Мадленой, которая пожимала плечами и обращалась с ним, как с невоспитанным ребенком. Она удивлялась тому, что он всегда в дурном настроении, и повторяла: «Я тебя не понимаю. Ты постоянно недоволен, а между тем твое положение прекрасно». Он поворачивался к ней спиной и ничего не отвечал. Он объявил сперва, что ни за что не пойдет на вечер к Вольтеру и что ноги его больше не будет у этого гнусного еврея.